Глава 34. Яна легла спать уже за полночь, но так и не смогла заснуть. Лежала в темноте, уставившись в потолок. В голове снова и снова прокручивался разговор с подругой. Похоже на какую-то пытку. Тиндер лежал рядом, но тоже не спал. Ясно, что Руби ей не поверила, но разве ее можно за это винить? Все происходящее кажется очень странным. Даже Крис все отрицал. Или он, напротив, говорит правду. Возможно, там действительно никого не было. «У меня нет никаких доказательств», — подумала Яна, уже сомневаясь в себе. Подруга предположила, что ветер мог унести моток бечевки с веранды, а грязные следы могли оставить лисы, белки или крупные птицы. Яна ворочалась, посматривая на экран телефона. Девушка предложила подруге свою кровать, но та решила спать на диване в гостиной. «Но я все-таки что-то видела», — подумала Яна. «Или нет? Может, потеряв работу и рассорившись с парнем, она начала видеть галлюцинации?» Руби, наверное, так и думает. Возможно, стоит переехать к подруге. Но сначала нужно уведомить об этом Камиллу, чтобы она нашла нового арендатора, который будет присматривать за Тиндером. Я не было неловко подводить хозяйку, но если начала ехать крыша, сначала нужно спасать саму себя. Спустя полчаса она решила, что так и сделает. Напишет электронное письмо Камилле, подождет, пока та кого-нибудь найдет, а потом переедет к Руби, а после обязательно запишется к психотерапевту, который поможет ей разобраться со всеми проблемами. Успокоившись, она наконец-то заснула. Проснулась только в 9 часов утра. На улице уже довольно светло. С первого этажа доносился звук шагов. Яна встала, надела халат и сунула ноги в тапочки, а потом спустилась вниз. «Извини, я проспала. Хозяйка из меня не очень», — сказала она, входя в гостиную. «Надо же, Руби уже полностью одета. Шторы раздвинуты, а диван собран. Подруга выглядела усталой и опустошенной, поэтому Яна почувствовала себя виноватой. Все же следовало настоять, чтобы Руби спала в нормальной постели. «Я приготовлю нам завтрак», — сообщила Яна. «Нет, я уезжаю, а ты поедешь со мной», — заявила подруга, запихивая вещи в дорожную сумку. «Почему так быстро?» — удивилась Яна. «Я собиралась приготовить нам завтрак. Я не хочу есть. Уже выпила стакан воды. Я ухожу, а ты идешь со мной», — повторила подруга. «Я не могу просто взять и уехать. Сначала нужно сказать об этом Камилле. Бери собаку с собой», — прервала Руби. «Тебе и правда нужно убираться отсюда». Подруга застегнула чемодан. Яна с удивлением смотрела на нее. «Что случилось? Почему ты уезжаешь?» Руби взглянула на Яну. «Это не твое воображение». «Прости, что не поверила тебе. Там кто-то или что-то есть. Я слышала ночью, они стучали в окно. Отодвинула шторы, но за окном никого не было. Я так и не сомкнула глаз». «Стучали в окно?» — переспросила Яна. «Такого еще не случалось». «Может быть, это ветер?» «Нет, Яна. Я что-то слышала. Это был именно стук. Словно кто-то хотел привлечь внимание. Почему ты не разбудила меня?» «Чтобы напугать еще больше. Я хотела позвонить в полицию, но не знала, как им это объяснить. Сказать, что я услышала стук, а когда выглянула в окно, там никого не было?» Руби взяла сумку. «Давай, Яна, пожалуйста, поехали со мной. Я волнуюсь за тебя». «Я не могу! Я даже не одета! А еще нужно поговорить с Камилой». «Тогда я подожду. Одевайся и бери собаку». «Я не могу. Он плохо переносит езду на машине. Поэтому я должна присматривать за ним здесь, пока хозяйка не найдет кого-то еще». «И я не смогу тебя переубедить?» — спросила Руби. «Нет, я не могу сорваться с места». «Ты уверена?» — Яна кивнула. «Твое право. Но уезжай отсюда поскорее и береги себя. От этого места у меня мурашки». Подруга поцеловала Яну в щеку и направилась к выходу. «Ты точно не поедешь?» — в последний раз спросила Руби. «Нет, со мной все будет хорошо. Веди машину аккуратно. Ладно. Тогда до связи. Яна смотрела, как Руби садится в машину и уезжает. Когда девушка закрыла входную дверь, она почувствовала странное спокойствие. Теперь у нее есть необходимые доказательства. Еще ночью она думала, что все это ей померещилось, но теперь Руби может подтвердить, что тут что-то не так. Там что-то есть, и Яна решила выяснить, что же именно.